12 января 1919 года. Швейцария, Лозанна, отель «Бори Ваш Палас». Над роскошным отелем «Бори Ваш Палас», расположившимся на берегу озера Лиман в окружении Альп, развивались флаги бывших врагов, стран Антанты и Тройственного Союза. В номерах, в которых когда-то отдыхали миллионеры, царственные особы и аристократы, остановились члены делегации государств, решивших закончить, наконец, всеевропейскую бойню и договориться об условиях будущего мирного договора. Отель охраняли швейцарские полицейские и охранники прибывших на мирную конференцию делегаций. Учитывая, что Лозанна являлась столицей франкоязычного кантона Во, отношение местных жителей к представителям государств Тройственного Союза было откровенно враждебным. Лицам, обеспечивавшим безопасность участникам мирной конференции, приходилось проявлять повышенные меры предосторожности, чтобы не допустить эксцессов и провокаций. Советская Россия формально не участвовала в мирной конференции, но в Лозанну в качестве наблюдателя прибыла полковник Нина Викторовна Антонова, поселившись в частном пансионате на берегу Женевского озера и получив постоянный пропуск в отель «Бори Ваш Палас», выданный по требованию главы делегации Германской империи, министра иностранных дел Вальтера Ротенау. Для предотвращения возможных неприятностей со стороны секретных служб государств, входивших в Антанту, сопровождали полковника Антонову десятка-полтора крепких молодых людей. После того, как несколько агентов СИС, попытавшихся тайком проникнуть на территорию пансионата, в котором та остановилась, бесследно исчезли, желающих познакомиться с этой дамой поближе заметно поубавилось. Полковник Антонова внимательно наблюдала за ходом переговоров и каждый вечер по радиостанции отправляла в Петроград обстоятельный отчет о том, какие вопросы обсуждались на мирной конференции. Кроме того, она консультировала членов германской и турецкой делегации, сообщая им некие сведения, помогавшие бывшим противникам России лучше подготовиться к дебатам с оппонентами. Французская делегация, возглавляемая Жоржем Клемансо по прозвищу «Тигр», вела себя на удивление скромно. Еще бы, значительную часть территории Франции оккупировали войска кайзера Вильгельма. К тому же, по сведениям французской разведки, германские саперы приступили к тотальному минированию заводов, фабрик и других важных объектов на захваченной территории. Это означало, что в случае срыва Лозаннской мирной конференции и продолжения боевых действий, немцы, отступая к своей границе, оставят после себя выжженную землю. И только Господь знает, сколько французам понадобится сил, времени и денег, чтобы восстановить свою экономику хотя бы до довоенного уровня. Британия, делегацию которой возглавлял сам Уинстон Черчилль, вела себя не в пример более агрессивно. Они грозились воевать столько, сколько нужно, чтобы сокрушить Германию и раздробить ее на множество мелких государств. Однако даже плохо разбирающемуся в политике человеку было понятно, что британцы откровенно блефуют. Без союзников в Европе Англия никогда не вела успешных войн. А союзников-то и не осталось. Неоднократно изнасилованная немецким Михелем французская Марианна была не в счет. Об этом полковник Антонова откровенно заявила при встрече Вальтеру Ротенау. Тот хитро посмотрел на фрау Оберст, так называли эту удивительную женщину члены германской делегации, и в знак согласия кивнул ей головой. «Мне кажется, — сказал он, — что вам следует ждать весьма неожиданного предложения со стороны сэра Уинстона Черчилля. А именно, я готов поспорить с вами на 1000 марок, что он в самое ближайшее время попросит принять его пока как частное лицо». «Уже», — улыбнулась Нина Викторовна. «Не далее, как вчера вечером, посыльный передал мне записочку, в которой сэр Уинстон смиренно просил снизойти до него и встретиться в любом назначенном мною месте в любое удобное для меня время». «Вот как!» — удивился Ротенау. «Впрочем, иного я от них и не ожидал. Британцы всегда славились своей беспринципностью. Думаю, что мистер Черчилль желает за спиной французов заключить с вами некое джентльменское соглашение. Только, как я полагаю, вам не нужно напоминать о том, что верить этим джентльменам нельзя. Обманут, не меняя выражения лица, а потом еще заявят, что поступили так, как поступают все приличные люди. Герр-министр». Лукаво улыбнулась полковник Антонова. «Вы помните, что нас, русских, европейцы часто называют византийцами? Это, конечно, преувеличение, но кое-что от ромеев у нас есть. И обвести вокруг пальца потомку герцога Мальборо вряд ли удастся. Я встречусь с ним, поговорю о том о сём и попробую вызнать, что, собственно, он желает нам предложить. Думаю, эта встреча не останется незамеченной для агентов французских спецслужб. Естественно, информацию о нашем рандеву с сэром Уинстоном тут же передадут месье Клемансо. Как вы полагаете, обрадует ли она его? «Думаю, что после этого отношения между союзниками по Антанте обострятся», — подхватил Вальтер Ротенау. «А это именно то, что нам надо для успешного ведения переговоров». «Фрау Нина, вы настоящая византийка. Как жаль, что вы живете не в Германии, а в России. Теперь я понимаю, почему наш кайзер часто ставит вас в пример нам, имперским дипломатам. Спасибо вам за весьма ценную информацию». «Герр-министр», — сказала Антонова. «Я, конечно, благодарна за внимание, которое уделяет кайзер Вильгельм моей скромной персоне, а ведь прошло чуть больше года с того момента, когда Германия и Россия перестали быть врагами. Мы должны сделать надлежащие выводы из того, что произошло. Нашим государствам следует поддерживать мирные отношения, даже несмотря на то, что между нами могут возникнуть и определенные разногласия. Их можно решить без бряцанья оружием, путем переговоров. А пока мы вместе с вами занимаемся тем, что переустраиваем Европу. Да и не только ее одну. В самое ближайшее время возможны некие события на Тихом океане, которые, несомненно, повлияют на мирные переговоры в Лозанне». «Вы имеете в виду возможный вооруженный конфликт Японии с Америкой?» — встрепенулся Вальтер Ротенау. «Наши разведчики докладывают, что в генштабе Японской империи велись какие-то разговоры на эту тему. К тому же к нашим дипломатам за рубежом стали обращаться представители японских деловых кругов с весьма интересными предложениями. И это несмотря на то, что именно Япония захватила у нас Циндао и колонии на Тихом океане». «Как говорят британцы», — сказала Нина Викторовна, «нет постоянных врагов, есть постоянные интересы. Впрочем, такой тонкий дипломат, как вы, герр-министр, сам сделает из всего услышанного здесь должные выводы. А сейчас я вынуждена попрощаться с вами. Надо хорошенько подготовиться к рандеву с сэром Уинстоном Черчиллем». 13 января 1919 года. Швейцария. Лозанна. Отель «Бори ваш палас». Полковник Антонова Нина Викторовна. Сэр Уинстон Черчилль не был похож на того, кого в годы Второй мировой войны окрестили «железным боровом». Передо мной стоял плотный, но не толстый мужчина средних лет с несколько ироническим лицом и с умными, чуть прищуренными глазами. Одет он был просто, но элегантно. По материалу, из которого был сшит его костюм, можно было судить о достатке его владельца. Поприветствовав своего гостя, я предложила ему присесть. Черчилль сел за стол, пошарил по карманам и достал оттуда изящный кожаный портсигар. Я поморщилась. Винни пристрастился к гаванским сигарам во время поездки на Кубу в качестве корреспондента газеты «Daily Graphic». Но сигарный запах, как, впрочем, любой табачный, мне не нравился. Черчилль, заметив мое неудовольствие, вздохнул и убрал портсигар в карман пиджака. Чтобы прервать затянувшуюся паузу, я решила взять инициативу в свои руки и напрямую поинтересовалась, чем, собственно, я обязана вниманием со стороны столь уважаемой особы. «Миссис Антонова», — ответил Черчилль, «мне известно, что вы прибыли сюда не в качестве официального лица. В то же время большинство участников мирной конференции прекрасно знают, что вы представляете здесь новую Россию, страну, которая год назад была при смерти, а сейчас является одной из ведущих мировых держав. Нынешняя Россия — это загадка, завернутая в тайну и помещенная внутрь головоломки. Где найти ключ к этой загадке?» «Сэр Уинстон, все очень просто», — ответила я. «Ключ к происходящему в России — русский национальный интерес. Если помнить об этом, то вам не придется ломать голову, и вы легко поймете все, что происходит в Советской России». Покачал головой Черчилль. «Вы, миссис Антонова, опытный дипломат. Никогда бы не подумал, что женщина может рассуждать как умудренный жизнью политик. Впрочем, все это лишний раз подтверждает тезис о загадочности русской души». «Оставим наши души священникам», — сказала я. «Полагаю, что вы попросили меня принять вас не для того, чтобы мы могли обменяться комплиментами». «Вы правы, миссис Антонова. И потому я попрошу ответить вас на мой прямой вопрос. Каков послевоенный вектор политики новой России? Как долго будет продолжаться вражда между нашими странами? И что надо сделать для того, чтобы эта вражда не переросла в войну? «Сэр Уинстон». Я поднялась с дивана и подошла к окну, за которым открывался чудесный вид на озеро Лиман и Альпы. Послевоенный вектор России — восстановление и развитие ее промышленности, укрепление армии и флота. Понимаю, что все это может не понравиться правительству Его Величества, но тут мы вам ничем не можем помочь. Что же касается вражды, то Британии достаточно будет относиться с уважением к интересам Советской России. В свою очередь и Советская Россия постарается учитывать интересы Британии. «А как же участие ваших войск в боевых действиях против британских вооруженных сил?» — поинтересовался Черчилль. «Ведь ваши корабли топили корабли Королевского флота, а ваши солдаты сражались против наших сил в Месопотамии». «Сэр Уинстон, но ведь вы не будете скрывать, что изначально ваши подводные лодки пытались атаковать наши корабли», — парировала я. «А эскадра во главе с линейным кораблем «Дредноут» попыталась захватить наш порт на Баренцевом море. Так что не стоит возмущаться, получив вполне законный отпор». «Хорошо, миссис Антонова». Черчилль, видимо, поняв, что дальнейший обмен взаимными обвинениями контрпродуктивен, постарался сменить тему. «Давайте поговорим не о том, что уже произошло, а о том, что не должно произойти». «Давайте», — согласилась я. «Тем более, что война в Европе, похоже, подходит к концу, и надо сделать все, чтобы Старый Свет никогда больше не стал полем боя». «Тут я с вами полностью согласен. Только каковы будут условия мира? Не превратится ли этот самый мир в паузу между двумя мировыми войнами? Ведь трудно рассчитывать на то, чтобы условия мира удовлетворили обе стороны». «Ну, тут я вам ничем помочь не могу». Я сделала жест, показывая, что умываю руки. Советская Россия подписала мирный договор со странами, с которыми она воевала с 1914 года. Британия и Франция должны самостоятельно договариваться с Германией и ее союзниками. Тут многое будет зависеть от согласованных действий британской и французской делегаций. Черчилль поморщился. Похоже, мои слова о согласованности действий союзников по Антанте ему не очень понравились. «Кстати, а что думает месье Клемансо по поводу наших с вами контактов?» – парировала я. «Полагаю, вы поставили его в известность о них?» Мой визави ничего не ответил и снова машинально достал из кармана портсигар. Потом, поняв, что врать бесполезно, он махнул рукой и сказал: «Миссис Антонова, я пришел к вам как частное лицо и потому не информировал членов французской делегации о своем визите. Ведь мы сейчас ведем обычную светскую беседу, не так ли?» Я ухмыльнулась про себя. Действительно, мало ли о чем говорят наедине мужчина и женщина. Только французы вряд ли поверят в то, что сэр Уинстон отправился ко мне с романтической целью. Они достаточно хорошо представляют, кто я и каково мое положение в советском руководстве. К тому же я уверена, что французская разведка доложила своему руководству, с каким уважением меня встречают в Берлине. «Сэр Уинстон, я не стану вмешиваться во взаимоотношения Британии и Франции. Вы ладили во время войны. Думаю, вы поладите и после ее окончания. Меня больше интересует взаимоотношение Британии и России. А именно, мне бы очень не хотелось, чтобы корабли эскадры адмирала Ларионова встретились в бою с кораблями Королевского флота. Поэтому я посоветовала бы вашим военным кораблям держаться подальше от территориальных вод России и не пытаться проявлять враждебность к нашим военным кораблям». «А как насчет возобновления дипломатических отношений и налаживания взаимовыгодной торговли?» — поинтересовался Черчилль. «Думаю, что вашему руководству стоит задуматься над нашим предложением». «Худой мир лучше доброй ссоры», — ответила я. «Сэр Уинстон, я сообщу своему руководству о ваших предложениях. Но давайте не будем торопить события. Война в Европе, и не только в ней, пока еще продолжается. Вполне вероятно, что у кого-нибудь из участников конфликта появится желание возобновить боевые действия, дабы добиться более выгодных условий мира. Ведь вы не исключаете такого развития событий?» «Не исключаю», — хмуро произнес Черчилль. «К тому же следует учитывать и фактор новой России. Вы остаетесь вне схватки, но в то же время своим присутствием влияете на расклад сил в мире». «Собственно говоря», — усмехнулась я, «мы сейчас занимаем позицию, которую на протяжении многих лет занимала Британия, а именно, находясь вне схватки, наблюдать за ней с безопасного расстояния. Как в таких случаях говорят китайцы, сидеть на верхушке скалы и наблюдать за дракой двух тигров». Черчилль мрачно кивнул. «Вы сказали о китайцах случайно или преднамеренно? До нас доходят слухи, что некоторые страны готовы потребовать расширить сферы своих интересов на Тихом океане. Если все обстоит именно так, то положение Британии может резко ухудшиться». Я лишь развела руками, дескать, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Мой собеседник, видимо, удовлетворившись первым этапом взаимного зондажа, вежливо попрощался со мной. А я, проводив его, выключила диктофон и вернулась к началу нашей беседы. Следовало внимательно прослушать все нами сказанное, обращая внимание на некоторые нюансы. Тогда мне будет легче написать отчет для последующей передачи его в Петроград. 18 января 1919 года. Швейцария. Лозанна. Отель «Бори ваш палас». Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и начальник МИ-6 капитан Мэнсфилд Смит Каминг. «Мэнсфилд», — проворчал Черчилль, взглянув на начальника внешней разведки Великобритании, который стоял перед ним, опираясь на трость. «Какая нужда была вам лично приезжать в Лозанну с докладом? Это же огромный риск разоблачения. Да и не с вашим здоровьем разъезжать по зимней промозглой Европе. Могли бы вместо себя просто прислать с докладом офицера потолковее и чином пониже». «Не мог, сэр», — ответил капитан Каминг. «Информация, которой я владею, касается вопроса жизни и смерти Британской империи, и большая ее часть не на бумаге, а у меня в голове. Если германская разведка узнает, что нами достоверно установлен факт подготовки Японии к внезапному нападению на наши и французские дальневосточные колониальные владения, то ваши переговоры здесь, сэр Уинстон, чрезвычайно осложнятся. Если сейчас немцы пытаются содрать с вас одну шкуру, то, выяснив, что мир в Европе нам нужен немедленно, они удвоят и утроят свои требования». Примечание авторов. Кэптен. Чин в Royal Navy, аналогичный российскому капитану первого ранга. «Да уж, Мэнсфилд». Черчилль вздрогнул и достал из коробки, стоявшей перед ним на столе, толстую гаванскую сигару. «В этом вы точно правы. Едва только кайзер Вильгельм поймет, что у нас на плите подгорает, он тут же взвинтит цену на свой товар. Такой мир может обойтись нам и подороже той войны, которую мы вели с германцами». «Но воевать на два фронта нам будет чрезвычайно сложно», — возразил глава МИ-6. «Сил не хватит ни там, ни там. И в результате нас неизбежно будет ждать поражение. Наша служба как раз и создана для того, чтобы вы, политики, могли избегать подобных неприятных ситуаций». «Знаю», — пробурчал Черчилль. «Я и не собираюсь вляпываться в это дерьмо. А теперь, пожалуйста, Мэнсфилд, расскажите поподробнее, где, когда и как Япония собирается напасть на наши колонии на Тихом океане. И не блеф ли все это?» Капитан Каминг немного подумал и начал свой доклад. «По данным нашего источника, которому я полностью доверяю, окончательное решение напасть на наши и французские колонии было принято на совещании у императора Йосихита в канун Нового года. Вступив в войну в 14 году на стороне Антанты, Японская империя, можно сказать, практически не воевала. Захват Циндао и Марианских островов не в счет. Такая добыча японским генералам и адмиралам на один зуб. Они попробовали прощупать силы, ослабленные во время войны и революции большевистской России, но, получив неожиданно жесткий отпор, отступили. А совсем недавно, на примере мелкого китайского царька, большевики продемонстрировали японцам, что не собираются прощать никому и ничего. А этот самонадеянный маршал Джан был нашей креатурой, не так ли?» — спросил Черчилль. «Вы абсолютно правы, сэр Уинстон», — ответил глава МИ-6. «Мы и французы хотели, чтобы на границе с русскими у нас находился свой человек. Немного оружия, немного денег, несколько второстепенных офицеров-советников — и еще много-много лести, на которую так падки тщеславные туземные царьки. Одним словом, разгром этого деятеля обошелся нам относительно недорого. Жаль только наших офицеров, которые не успели вовремя эвакуироваться и были повешены генералом Бережным, этим красным Бонапартом, как какие-нибудь бродяги на фонарных столбах». «Мэнсфилд», — Черчилль нахмурился и строго посмотрел на своего собеседника. «Запомните, генерал Бережной — это не Бонапарт, а скорее Красный Мюрат или Ней. Большевистский Бонапарт в России уже занял место первого консула и сейчас всемерно укрепляет личную власть. И все попытки лишить его этой власти будут приводить лишь к прямо противоположному результату. Как вы понимаете, я говорю о господине Сталине и только о нем. Генерал же Бережной, как нам известно, собственных политических амбиций не имеет и полностью поддерживает своего красного императора». «Я это запомню, сэр Уинстон», — кивнул капитан Каминг и добавил. «При разгроме так называемой армии маршала Джана генерал Бережной успешно использовал тактические приемы, которые в ходе Великой войны не были известны ни нам, ни Бошам. Хотя, честно сказать, они выдали несколько сюрпризов, которые под конец войны чуть было не поставили нас на грань поражения». «Если вы о так называемой парижской бойне», — пробурчал Черчилль, затягиваясь сигарой, «то если бы ее и не было, то ее стоило бы придумать. Где еще мы могли бы почти один к одному разменивать наши колониальные войска на чистокровных германских гренадер? Хотя, должен признать, на лягушатников разгром их столицы произвел угнетающее впечатление. Но это уже их проблемы». «Для японских генералов парижская бойня стала свидетельством общей слабости Антанты, изнемогающей в тяжелой борьбе с центральными державами», заметил глава МИ-6. «И в то же время, как вы понимаете, их впечатлил разгром маршала Джана и его болтающаяся на фонаре тушка, тем более что эту операцию они наблюдали не с галерки, как мы, а прямо из первых рядов партера. Японской армии такой противник, как корпус генерала Бережного, явно не по зубам. Флотом же сопок Маньчжурии не завоевать. Более того, скажу вам прямо, если бы 13 лет назад Россия была более стойкой к внутренним смутам и не поспешила заключать мир, а вела бы войну до победного конца, то в итоге Японская империя умудрилась бы проиграть уже выигранную войну, что стало бы для нас катастрофой». «Боюсь, что тогда, желая уязвить Россию, мы с вами вырастили врага и конкурента», — сказал Черчилль. «Но это все лирика. А теперь скажите, когда и в каких пунктах мы можем ожидать нападения?» «Точно это пока неизвестно», — пожал плечами капитан Каминг. «Но пара месяцев у нас еще есть. По счастью, война отличается от обычного вооруженного разбоя как раз тем, что нуждается в длительной предварительной подготовке. Повышение боеготовности японского флота началось недавно, как и дипломатический зондаж различных государств на предмет выяснения, чью сторону они займут в грядущем конфликте. Тем более, что, планируя вторжение в Советскую Россию, японское командование уделяло основное внимание армии, а не флоту. Сейчас же все изменится с точностью да наоборот». «Одним словом, времени у нас практически не осталось», — подвел итог Черчилль. «Если у японцев в тех водах имеется пусть не самый боеготовый, но все-таки флот, то у нас на базах в Сингапуре и Гонконге лишь откровенное старье, пригодное только для того, чтобы гонять пиратов и контрабандистов. Чем все это может закончиться, Мэнсфилд, вы можете хорошо представить. Впрочем, кому я все это рассказываю? Возможные последствия негативного развития событий вам должны быть ясны. Так что идите и помните, что отныне у вас есть только две задачи — главная и второстепенная. Главное — добыть японский план нападения на наши дальневосточные владения и выяснить точную дату начала войны. А второстепенное — постараться как можно дольше сохранить все это в тайне. Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до возобновления боевых действий в Европе в тот самый момент, когда в наш загривок на Тихом океане вцепятся японцы». Когда глава МИ-6 ушел, Черчилль надолго задумался. Дела у империи, над которой никогда не заходит солнце, шли все хуже и хуже. В любой момент к уже имеющимся проблемам могли добавиться новые. Ирландские мятежники, потерпевшие поражение во время так называемого «пасхального восстания», не успокоились и решили перейти к тактике, опробованной временем и русскими революционерами, индивидуальному террору. В Индии же объявился некто Махатма Ганди, призывающий туземцев к освобождению от британского владычества, по счастью, пока ненасильственными методами. Но и это еще не все. Буры в Южной Африке, во времена его молодости покоренные с помощью британских пушек и пулеметов, тоже ничего не забыли и готовят планы мести, впрочем, как и все остальные народы, которых Британская империя завоевала, ограбила и разорила. И за всем этим Черчилль был уверен, стоит чья-то злая воля, желающая Британии гибели и разорения, а той политике, которую она проводит, полного краха. 22 января 1919 года. Швейцария. Лозанна. Отель «Бори ваш палас». Переговоры между участниками мирной конференции шли споро. Обе стороны гнали их, стараясь как можно быстрее заключить, если не полноценный мирный договор, то хотя бы длительное перемирие. Мир был нужен и странам Антанты, и Германии, иначе вся Европа, и не только она, погрузится в хаос. Дело в том, что войска противоборствующих сторон смертельно устали от непрекращающегося пятилетнего военного кошмара. После установившегося на фронтах затишья солдаты стали передвигаться не перебежками, а ходить, как положено людям, во весь рост, не шарахаясь от звука выстрелов и не опасаясь, что тебя в любую минуту могут убить. И теперь их вряд ли снова удастся загнать в залитые водой и липкой грязью окопы. А если командование и попытается это сделать силой, то солдаты взбунтуются и, бросив винтовки, разбредутся по домам. Зная все это, политики днями напролет вели жаркие дискуссии за столами переговоров. Обе стороны старались выторговать для себя более предпочтительные условия мирного договора. Если же добиться консенсуса не удавалось, то спорные пункты просто откладывались на будущее. Мир. Главное – мир, а остальное все приложится. Позиция Германии на переговорах была более выгодной, ведь вражеские войска не занимали ее территорию, да и армия кайзера Вильгельма не пала духом. И хотя она тоже безмерно устала от войны, но еще не начала разлагаться. А вот в войсках Антанты не все было благополучно. Если полки и батальоны, сформированные из французов и англичан, сохранили некое подобие боеспособности, то колониальные части окончательно вышли из-под контроля своих белых офицеров. Они бросили позиции, разбрелись по всей Франции и гуляли по городам и селам, словно в Европу снова вернулись времена Тилли и Валенштейна. Но даже ландскнехты и солдаты шведского короля Карла Густава не позволяли себе то, что позволяли арабы, африканцы, малайцы и прочие обитатели британских и французских колоний. Чтобы спасти мирное население от разнузданного грабежа и насилия, командованию войск Антанты пришлось снимать с фронта надежные части, сформированные в метрополии, и посылать их в тыл наводить порядок. С пойманными мародерами и насильниками поступали по всей строгости законов военного времени. Но и войска несли немалые потери. Бандиты из числа солдат туземных частей знали, что их не помилуют, и сражались до последнего. Наблюдающая за переговорами в Лозанне Нина Викторовна Антонова знала, что помимо неприятностей в Европе, представителей стран Антанты серьезно беспокоит положение в их тихоокеанских колониях. Люди, прибывшие в Лозанну в составе команды полковника Антоновой, установили в помещениях, занимаемых британской, французской и германской делегациями, жучки. И Нина Викторовна время от времени прослушивала записи разговоров членов этих делегаций. Она узнала, что до Черчилля уже дошла информация о том, что Япония готовит нападение на британские колониальные владения. Это сильно озадачило сэра Уинни. Империя не имела права потерять Сингапур и Гонконг. Военное поражение Британии вызовет цепную реакцию. Ведь вслед за падением этих колониальных форпостов империи начнется крушение всего того, что в течение многих веков завоевали джентльмены с твердой верхней палубы. Stiff upper lip – дословно «твердая верхняя губа». У англичан это было синонимом выдержки и упорства. У французов же были и другие причины спешить с прекращением боевых действий и заключением хотя бы перемирия. Территория Франции выглядела так, словно по ней нанесли ядерный удар. Ее восточная и центральная часть, где в основном велись сражения мировой войны, представляла собой сплошные развалины. Население бежало, спасаясь от ужасов войны, а немногие оставшиеся в живых обитатели чудом уцелевших домов со страхом ожидали смерти, ведь ни наступающие, ни обороняющиеся не обращали внимания на каких-то там штатских, которые почему-то оказались на линии соприкосновения. И мирные жители одинаково страдали от артиллерии Боши и стран Антанты. Германские представители на мирной конференции припугнули французов, что если переговоры затянутся, то доблестные войска кайзера Вильгельма II, покидая захваченную ими территорию, превратят ее в пустыню. и хорошо зная Бошей, французы не сомневались, что именно так оно и будет. В общем, желание тянуть время, чтобы выторговать более выгодные условия будущего мирного договора, у представителей стран Антанты просто не было. Нина Викторовна, прослушав записанные Жучком горестные сетования англичан и французов, сардонически усмехнулась. Получалось что-то вроде Брестского мира, только с несколько другими участниками. Не хватало лишь того, кто сыграл бы роль убиенного Льва Давидовича Троцкого с его знаменитыми словами: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем». Однако вожди Антанты оказались гораздо умнее демона революции. Они решили, что коль у них ничего не вытанцовывается с миром, то следует заключить хотя бы перемирие на год или два с последующей его пролонгацией. За это время дипломаты и политики будут отшлифовывать статьи окончательного мирного договора. Но не факт, что они будут более выгодными для стран Антанты. Однако людям, даже если они, как все профессиональные политики, прожженные циники, хотелось верить в лучшее. Представители кайзера Вильгельма II были не прочь заключить такой эрзацмир. В конце концов, можно по истечении установленного в нем срока просто его не пролонгировать. Догадываясь о грядущих больших неприятностях для Британии и Франции, немцы были уверены, что им удастся получить максимум того, что им хочется. Примечательно, что никто из переговорщиков стран Антанты даже не заикался о каких-либо контрибуциях и репарациях. Точнее, Жорж Клемансо, прозванный своими соотечественниками «Тигром», в самом начале переговоров попытался было что-то невнятно сказать. Дескать, не мешало бы немцам возместить ущерб, нанесенный в ходе боевых действий собственности граждан Французской Республики. Но Вальтер Ротенау, в свою очередь, намекнул, что и у германской стороны есть встречный иск, в котором сумма ущерба, нанесенного подданным императора Вильгельма II, будет на порядок больше. «Если господин Клемансо настаивает», — с бесстрастным выражением лица произнес Вальтер Ротенау, «то мы можем заняться подсчетом взаимных претензий. Думаю, что баланс окажется не в вашу пользу». И тема репараций и контрибуций больше на заседаниях мирной конференции не поднималась. После визита Черчилля, о котором, по всей видимости, пронюхали французы, на полковника Антонову вышел глава делегации Франции Жорж Клемансо. Он хотел, чтобы та, как представитель Советской России, урезонила германцев и сделала хоть что-то, чтобы умерить их аппетиты. «Мадам», картинно заламывал перед ней руки тигр Клемансо, «вы должны вспомнить, Франция всегда была верным союзником России. Неужели вы допустите, чтобы Боши, наши исконные общие враги, грубыми сапогами прусских гренадер растоптали мою милую Францию?» Нина Викторовна лишь пожимала плечами и сделанным удивлением заявляла, что она здесь находится в качестве частного лица. К тому же Советская Россия с Германской империей мирный договор уже заключила, и никто не мешает Франции сделать то же самое. Слова Антоновой Жорж Клемансо воспринял как утонченное издевательство. Бормоча под нос ругательства, он выбежал из номера Нины Викторовны и больше не просил у нее аудиенции. Правда, члены французской делегации рангом пониже не раз как бы случайно попадались ей навстречу на улицах Лозанны. Но мышки, охранявшие Антонову, бесцеремонно оттирали от нее французов. А Черчилль после того памятного разговора почтительно раскланивался с ней, приподнимая цилиндр над своей лысеющей головой. Лозаннский договор был, наконец, подписан. С точки зрения дипломатии он был ужасно коряв и действительно больше походил на перемирие перед новой схваткой за раздел мира. Но лучше такой мир, чем вообще никакого. Тем более, что новая война в Европе не может случиться раньше, чем через 20 лет, когда забудутся ужасы предыдущей бойни, а участвовавших в ней народов вырастет новое поколение молодых балбесов, жаждущих реванша. А пока ни одна страна не достигла в этой войне поставленных целей. Победителей среди участников этого перемирия не было, проиграли все. Выиграла только Советская Россия, получившая 20 лет мирной передышки на форсированное развитие, и Япония, у которой из-за ослабления основных мировых игроков теперь были развязаны руки в Тихоокеанском регионе. «Вае виктис», как говорили старики-римляне, «горе побежденным». 24 января 1919 года. Североамериканские Соединенные Штаты. Нью-Йорк. Уолл-стрит. Еще год назад ничего не предвещало беды. Саш, который в самом начале общеевропейской бойни считались невоюющим союзником Антанты, укрывшись от военной угрозы по ту сторону Атлантического океана, щедро снабжали воюющие страны амуницией, вооружением и боеприпасами. Сначала поставки шли за наличные, а потом, когда у воюющих стран закончились резервы, в ход пошли кредитные линии. В долг брали не только правительства Англии, Франции, России и Италии, приобретая за океаном инструменты для убийства себе подобных, а также необходимые материалы и продовольствие, но и промышленные предприятия стран Антанты, коим для расширения производства при остром дефиците трудовых ресурсов требовались материалы, станки и оборудование. Набирали долги и американские заводы, которые в связи с резким ростом заказов принялись интенсивно расширять производство. Американская промышленность росла такими темпами, будто в нее вбросили большую порцию свежих дрожжей. Создавались новые рабочие места, выпуск продукции, в основном военный, рос не по дням, а по часам. И оплатить этот банкет предстояло побежденным в мировой войне Германии и Австро-Венгрии. В нашей истории только взысканные из Германии огромные репарации смогли погасить астрономические долги стран-победительниц и накачать североамериканские Соединенные Штаты таким количеством шальных денег, что там началось так называемое «просперити», то есть процветание. На самом деле никакого процветания не было, а переизбыток шальных денег в полном соответствии с теорией Маркса только разгонял рост цен. В данном случае на биржах стремительно дорожали акции, ставшие единственной формой вложения излишней денежной массы. И чем больше они росли, тем больше средств, включая кредиты под акции, направлялось на их покупку, что и вызвало эпический обвал, позже названный биржевым крахом 1929 года. На самом деле, человечество это уже много раз проходило, да только ни у кого не хватило мудрости учесть исторические уроки. Но в этой версии истории, где мировая война закончилась совсем иначе, не было и не могло быть денежного пузыря, который так хорошо сработал в нашем прошлом. Пузырь, раздувшийся на финансовом рынке, носил противоположный знак, поскольку состоял не из избытка денег, а из большого количества долгов, обеспечение которых, то есть возможность для Антанты закончить войну победой, постоянно обесценивалось. Сначала американское правительство, опасаясь не успеть к разделу европейского пирога, использовало инцидент с Лузитанией для того, чтобы объявить войну Германской империи. Саш, став воюющей державой, объявили мобилизацию, а американские власти начали нести военные расходы. Но даже тогда для американцев внешне почти ничего не изменилось. Война шла где-то далеко в Европе, а у германских подводных лодок просто не хватало дальности, чтобы действовать в американских водах. Историческая справка. Потопление германской подводной лодкой британского трансатлантического лайнера «Лузитания». Тогда погибло 1197 человек, из которых 128 имели американское гражданство. Потом из обоймы выпало переживающее внутренние потрясения Россия. После нескольких пертурбаций, пришедшее к власти правительство Сталина наотрез отказалось выплачивать долги предыдущего режима. Мол, нам, то есть стране, эта война не нужна, мы ее быстренько закончили почетным Рижским миром, и платить по долгам тех, кто втянул Россию в кровавую бойню, мы не собираемся, поищите дураков в другом месте. Тогда американских банкиров эта новость мало встревожила, а некоторых, наоборот, обрадовала. Дело в том, что родное российское правительство деньгами до получки снабжали в основном французские банкиры и рантье, скупая выпускаемые русским правительством долговые бумаги. Так уж все устроилось за время существования сначала Франко-Русского союза, а потом Антанты. Конкурентов франко-банкиры не терпели и гоняли их с российского кредитного рынка, не стесняясь в средствах. Следующий звонок, даже не звонок, а колокол, прогремел тогда, когда германским подводным лодкам удалось последовательно, один за другим, потопить два оставшихся больших британских трансатлантика, Мавританию и Олимпик, на которых во Францию перебрасывалась целая пехотная дивизия армии САШ. Гибель в морской пучине столь большого количества молодых американских парней привело Конгресс САШ в состояние, близкое к панике, и он запретил трансатлантические воинские перевозки. Фактически Америка была выбита из войны и не могла больше рассчитывать на долю от победного пирога. Потом было кровавое лето 1918 года. Его началом стал разгром Италии, апофеозом – знаменитая Парижская бойня, а концом – Нормандская операция германской армии, которая была уже в шаге от победы, но вынуждена была отступить. Осень 1918 года характеризовалась общим истощением сторон и апатией. Но тем не менее, где-то в глубине подсознания у держателей долговых бумаг теплилась надежда, что все еще образуется, что французская и английская армия соберутся с силами и так надавят на Бошей, что те побегут к Рейну, бросая по пути обозы и тяжелое вооружение. И тут, как выстрел в висок, известие о заключенном мире, мире в ничью, мире, по которому Германия не должна будет выплатить Антанте ни цента, и сразу за этим миром прошло известие о том, что английское и французское правительства аннулировали все свои военные заказы, а также отказались забирать и оплачивать уже произведенные, но еще не отгруженные амуницию, боеприпасы и вооружение. Война закончена, оставьте это себе. На складах и так уже накопилось огромное количество стреляющей и взрывающейся дряни, чтобы закупать дополнительно еще что-то. Стало известно, что средств для оплаты по счетам американским банкам у европейских правительств тоже нет. Франция разорена, север страны лежит в руинах, столица разрушена. И чтобы восстановить все это, понадобится астрономическая сумма. У Британии дела идут несколько лучше, но колониальная система, создаваемая веками, трещит по швам. Рвутся на свободу Индия, Ирландия и Южная Африка. Ситуация там настолько взрывоопасна, что достаточно одной искры, и бабахнет так, что мало не покажется. Об отделении от метрополии подумывают канадцы, австралийцы и новозеландцы, считая, что без Британии им будет лучше. Косятся жадным взглядом на владение Соединенного Королевства не только японцы, но и американцы, которые не прочь заполучить себе Канаду. Но у них и у самих тлеет зад, потому что потребовать вернуть свои исконные земли по реке Рио-Гранде может Мексика. Там сейчас побеждает фронт народного единства, главные моторы которого – Эмилиано Сапата и Панчо Вилья, а также грозный пришелец из далекой России – командант Махно. Одним словом, новость о заключенном в Лозанне мире оказалась настоящей бомбой, которая разнесла вдребезги все биржи нового света. В первый день, черный четверг, 23 января, индексы просели на 5%, но, как оказалось, это были еще цветочки. В первой половине дня 24 января индексы, будто опомнившись, даже начали расти, но потом снова рухнули, потеряв разом 12%. К концу торговой сессии по итогам дня общее падение составило 16%. «Дальше будет только хуже», — буквально вопили американские газеты. И этот прогноз звучал как приговор. В Европе, впрочем, тоже было не сладко. Там люди не успели отойти от ужасов мировой бойни, а тут еще этот кризис. Относительно неплохо было только в Германии и Советской России, которые избежали худшего варианта развития событий и теперь могли смотреть в будущее с некоторым оптимизмом. 30 января 1919 года. Петроград. Таврический дворец. Кабинет предсовнаркома Иосифа Виссарионовича Сталина. «Исходя из всего, что мне удалось узнать на этой конференции, товарищ Сталин», закончила свой доклад Нина Викторовна Антонова, «можно сделать вывод о том, что западные страны на ближайшие несколько лет не будут представлять реальную опасность для Советской России». «Спасибо, товарищ Антонова». Сталин захлопнул свой рабочий блокнот, в котором по ходу доклада главы советской миссии на Лозаннской мирной конференции он делал пометки. «Вы неплохо поработали в Швейцарии. Во всяком случае, теперь мы можем делать определенные прогнозы на будущее. Наше будущее». Тут Сталин хитро улыбнулся и посмотрел на сидевших за столом заседаний адмирала Ларионова, Тамбовцева. «В вашей истории, товарищи потомки», произнес он, пригладив чубуком трубки усы. «Советскую Россию ждали нелегкие испытания. Гражданская война, иностранная интервенция, война с Польшей. Этого в нашей истории не будет. Нет, я прекрасно понимаю, что господа капиталисты сделают все, чтобы испортить нам жизнь. Поэтому надо держать порох сухим и иметь боеспособную армию». «И флот», — вставил свои 5 копеек адмирал Ларионов. «Товарищ Сталин, мы все прекрасно понимаем. История дарит нам как минимум лет 5 мирной передышки, и надо воспользоваться этим подарком. Тем более, что на Дальнем Востоке скоро станет не до нас. Как доложила разведка, Япония приняла окончательное решение напасть на САШ и на колониальные владения Британии». «Значит, «Война?» — спросил Сталин. «Да, война», — кивнул адмирал Ларионов. «А каково положение в САШ?» — поинтересовался председатель Совнаркома. «Сможет ли Америка выдержать удар японской армии и флота?» «Знаете, товарищ Сталин», — вступил в разговор глава этар тамбовцев, «в волчьих стаях все беспрекословно слушаются вожака, но стоит тому ослабеть или получить ранение, как те, с кем он вместе охотился, набрасываются на вожака и рвут его на части. Мир капитала — та же волчья стая. Если война Японии на Тихом океане начнется удачно для страны восходящего солнца, то многие набросятся на одряхлевшие и ослабленные колониальные державы и начнут захватывать их территории в Азии и Африке. Не исключено, что Германия, забыв старую вражду, тоже присоединится к Японии или, как минимум, окажет ей помощь вооружением». «Даже так?» — Сталин пожал плечами. «А нам это будет выгодно?» Китайцы в таких случаях говорят о мудрой обезьяне, которая, сидя на дереве, наблюдает за схваткой двух тигров, усмехнулась Нина Викторовна. «Все, что не против нас, нам выгодно. К тому же у САШ могут быть большие неприятности из-за событий в Мексике. Стоит Америке ослабнуть в войне с Японией, как мексиканцы вспомнят о том, что янки отобрали у них более половины территории страны и попытаются взять реванш». «Как там, кстати, товарищ Махно?» — спросил Сталин. «Я слышал, что он довольно успешно воюет с местными латифундистами и оккупировавшими север Мексики американскими войсками». «Я получил информацию, что Нестора Ивановича посетили некие японцы, которые привезли нашему батьке партию оружия германского производства и крупную сумму золотом», — сказал Тамбовцев. «Майор Османов приватно поговорил с этими японцами, и те обещали оказывать постоянную помощь крестьянской армии компаньера Махно оружием и деньгами. Оружие, кстати, трофеи японской армии, захваченные в Циндао и на островах в Микронезии, бывших колониях Германской империи». «В общем, нам не стоит бояться вторжения извне», — произнес Сталин. «С врагами же внутренними мы справимся сами. Кое-где еще полыхают очаги вооруженного сопротивления новой власти, но они находятся на периферии страны, в местах, куда мы еще не успели добраться, со словами правды, и потому нам не опасны. Крестьянство ведет активную торговлю, продавая убранное осенью зерно. Взамен оно получает напрямую, минуя кулаков-перекупщиков, все, что нужно людям. Ткани, сельскохозяйственные инструменты, книги». «Да-да», — Сталин поднял вверх руку, зажатой в ней трубкой. «Именно книги, вы не ослышались. Если бы вы знали, как народ потянулся к знаниям. Книги, как специальная, так и просто художественная литература, идут просто на расхват. А газеты и журналы... Люди пытаются разобраться в происходящем и понять, что происходит в стране и в мире». «Именно так», — кивнул глава этар тамбовцев. «Мы ведем активную агитацию за советскую власть. Стоит нашему агитационному поезду прибыть в какой-нибудь уездный город, как вокруг вагонов собираются толпы народа и просят свежих газет и брошюр о международном положении и о том, что ждет нашу страну в будущем». «Да, как изменилась вся история России с того октябрьского дня 1917 года, когда наша эскадра вместо берегов Сирии увидела перед собой серые волны Балтики», — произнес адмирал Ларионов. «Мы теперь видим, что все сделанное нами за это время было не зря. Может быть, это и хотел от нас тот голос, который объявил нам, что мы отправляемся в прошлое?» «Скорее всего, так и было», — согласилась Нина Викторовна. «Эх, знать бы, чей это был голос. Интересно, что о сём думают товарищи большевики?» И она лукаво посмотрела на Сталина. «Вы считаете, что если человек учился в семинарии, то ему доступен промысел господень?» — рассмеялся глава Совнаркома. «Так вот, дорогие мои, я не знаю, что это был за голос. Могу только точно сказать, что нечистый здесь ни при чём. А следовательно...» «А следовательно!» — подхватил Тамбовцев. «Это был его оппонент. Впрочем, оставим все это на наших духовных лиц. Нам же следует подумать о мирских вещах». «Да, товарищи». Сталин поднялся со стула, показывая, что пора заканчивать это несколько затянувшееся совещание. «Нам предстоит еще огромная работа. Но, как говорят в народе, глаза боятся, руки делают. Будем строить и защищать новую советскую Россию. Другой у нас с вами нет. Пусть все живущие в ней будут счастливы. Как говорил ваш голос, делай, что должен, и да свершится, что суждено».